большая жратва. Завтра будет большая жратва. Завтра будет большая жратва. А сегодня разминка. Я жду вас сегодня на филе из голубей. Осталось насыпать пшено на балкон. В наполненной ванне чудовищный рак. Он высосал все нервы до самых корней. А в налепленных друг на друга сараях мы держим курку сей, уток, свиней, собак, любовниц, их мужей, их друзей, их знакомых, их детей еще кучу. Завтра будет большая жратва. Завтра будет большая жратва. А сегодня разминка. Друзья, вы охренели? Тащите с собой ваши велосипеды без тормозов и деревянные горки и скульптуры слонов. Как запасной вариант, свежая известь на них хороша, как всегда. Завтра будет большая жратва. Завтра будет большая жратва. Завтра будет большая жратва. А сегодня разминка. Сегодня разминка.